Большая элегия Джону Донну. Джон Дон уснул, уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы, ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду. Повсюду ночь. В углах, в глазах, в белье, среди бумаг, в столе, в готовой речи, в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле остывшего камина, в каждой вещи. В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях, за зеркалом, в кровати, в спинке стула, опять в тазу, в распятиях, в простынях, в метле у входа, в туфлях. Все уснуло. Уснуло все. Окно и снег в окне. Соседней крыши белый скат, как скатерть и ее конек, и весь квартал во сне, разрезанный оконной рамой насмерть. Уснули арки, стены, окна. Все. Булыжники, торцы, решетки, клумбы. Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо. Ограды, украшения, цепи, тумбы. Уснули двери, кольца, ручки, крюк, замки, засовы, их ключи. Запоры. Нигде не слышен шепот, шорох, стук. Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро. Уснули тюрьмы, замки. Спят весы среди рыбной лавки, спят свиные туши, дома, задворки, спят цепные псы. В подвалах кошки спят. Торчат их уши, спят мыши, люди, Лондон крепко спит, спит парусник в порту, вода со снегом под кузовом его во сне сипит, сливаясь вдалеке с уснувшим небом. Джон Дон уснул, и море вместе с ним. И берег меловой уснул над морем. Весь остров спит, объятый сном одним, и каждый сад закрыт тройным запором. Спят клёны, сосны, грабы, пихты, ель. Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы. Лисицы, волк, залез медведь в постель. Наносит снег у входов нор сугробы. И птицы спят, не слышно пенье их, вороний крик не слышен, ночь, совины не слышен смех, простор английский тих. Звезда сверкает, мышь идет с повинной, уснуло все, лежат в своих гробах все мертвецы, спокойно спят, в кроватях. Живые спят в морях своих рубах. Поодиночке, крепко, спят в объятиях. Уснуло все, спят реки, горы, лес, спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес. Но спят и там, у всех над головою. Спят ангелы. Тревожный мир забыт во сне святыми, к их стыду святому. Гиена спит, и рай прекрасный спит. Никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул. Земля сейчас чужда. Глаза не видят, слух не внемлет боли. И дьявол спит, и вместе с ним вражда. Заснула на снегу в английском поле. Спят всадники. Архангел спит с трубой. И кони спят, во сне качаясь плавно. И херувимы все одной толпой, обнявшись, спят под сводом церкви Павла. Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи. Все образы, все рифмы. Сильных, слабых найти нельзя. Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силлабах. И каждый стих с другим, как близкий брат, хоть шепчет другу друг, чуть-чуть подвинься. Но каждый так далек от райских врат, так беден, густ, так чист, что в них единство. Все строки спят, спит ямбов строгий свод, хореи спят, как стражи, слева, справа, и спит видение в них литейских вод, и крепко спит за ним другое — слава. Спят беды все, страдания крепко спят, пороки спят, добро со злом обнялось, пророки спят. Белесый снегопад в пространстве ищет черных пятен малость. Уснуло все. Спят крепко толпы книг, спят реки слов, покрыты льдом забвенья, спят речи все со всею правдой в них. Их цепи спят, чуть-чуть звенят их звенья. Все крепко спят, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети. И только снег шуршит во тьме дорог, и больше звуков нет на целом свете. Но чу, ты слышишь, там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе. Там кто-то предоставлен всей зиме, и плачет он. Там кто-то есть во мраке. Так тонок голос, тонок впрямь игла, и нити нет, и так он одиноко плывет в снегу. Повсюду холод, мгла, сшивая ночь с рассветом, так высоко. Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой, возврата ждешь, под снегом ждешь, как лето любви моей? Во тьме идешь домой. Не ты ль кричишь во мраке? Нет ответа. Не вы ль там, херувимы, грустный хор напомнила мне этих слез звучания? Не вы ли решили спящий мой собор покинуть вдруг? Не вы ль, не вы ль? Молчание. Не ты ли, Павел, правда, голос твой уж слишком огрубел суровой речью, не ты ль поник во тьме седой главой и плачешь там, но тишь летит навстречу? Не та ль во тьме прикрыла взор рука, которая повсюду здесь маячит? Не ты ль, Господь, пусть мысль моя дика, но слишком уж высокий голос плачет? Молчание, тишь. Не ты ли, Гавриил, подул в трубу, а кто-то громко лает? Ну что ж, лишь я один глаза открыл, а всадники своих коней седлают. Все крепко спит, в объятиях крепкой тьмы, огоньчи уж мчат с небес толпою. Не ты ли, Гавриил, среди зимы рыдаешь тут один в потьмах с трубою? Нет, это я, твоя душа, Джон Донн. Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду. Весь взлетал над скатом крыши, ты видел все моря, весь дальний край, и ад ты зрел в себе, а после в яви. Ты видел также явно светлый рай, в печальнейший из всех страстей, о праве ты видел, жизнь, она как остров твой. И с океаном этим ты встречался, со всех сторон лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался. Но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир? Лишь сотни башен да ленты рек, и где при взгляде вниз сей страшный суд почти совсем не страшен. И климат там недвижен, в той стране. Оттуда все, как сон больной в истоме. Господь оттуда, только свет в окне туманной ночью, в самом дальнем доме. Поля бывают, их не пашет плуг, года не пашет и века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, и только дождь в траве огромный пляшет. Тот первый дровосек, чей тощий конь вбежит туда, плутая в страхе чаще, на сосну влезши, вдруг узрит огонь в своей долине, там, вдали лежащий. Все, все вдали, а здесь неясный край. Спокойный взгляд скользит по дальним крышам. Здесь так светло, не слышен псиный лай, и колокольный звон совсем не слышен. И он поймет, что все вдали. К лесам он лошадь повернет движением резким, и тотчас вожжи сани, ночь он сам и бедный конь, все станет сном библейским. Ну вот, я плачу, плачу, нет пути. Вернуться суждено мне в эти камни. Нельзя прийти туда мне во плоти, лишь мертвой суждено взлететь туда мне. Да-да, одной, забыв тебя, мой свет, в сырой земле, забыв навек, на муку бесплодного желания плыть во след, чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку. Но чу! Пока я плачем, твой ночлег, смущаю здесь, летит во тьму, не тает, разлуку нашу здесь, сшивая снег, и взад вперед игла, игла летает. Не я рыдаю, плачешь ты, Джон Дон, лежишь один, и спит в шкафах посуда, покуда снег летит на спящий дом, покуда снег летит во тьму оттуда. Подобие птиц, он спит в своем гнезде, свой чистый путь и жажду жизни лучшей, раз навсегда доверив той звезде, которая сейчас сокрыта тучей. Подобие птиц, душа его чиста, а светский путь, хотя должно быть грешен, естественней вороньего гнезда над серую толпой пустых скворешен. Подобье птиц, и он проснется днем, сейчас лежит под покрывалом белым, покуда сшито снегом, сшито сном пространство между душой и спящим телом. Уснуло все, но ждут еще конца. Два-три стиха искалят рот щербато, что светская любовь — лишь долг певца, духовная любовь — лишь плоть аббата. На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелет, ведь если можно кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? Дыра всей ткани. Всяк, кто хочет, рвет. Со всех концов. Уйдет. Вернется снова. Еще рывок. И только небосвод во мраке иногда берет иглу портного. Спи. Спи, Джон Дон, усни, себя не мучь. Кафтан дыряв-дыряв, висит уныло. Того гляди, и выглянет из туч звезда, что столько лет твой мир хранила. 1963.